Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой. Пусть хлещет дождь, окопы заливая, на всей земле сухого места нет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца. Морозом и жарою опаленный, 4 года шел войной боец, а следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой. Друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.